Эпилог. Некоронованный король меча. Икки спал целую неделю. Усталость и отравление сложились с отдачей от Иттарасетсу, поэтому восстановление длилось так долго. Тем временем, вызванный скандалом шум сошелся на нет. Узнав об обстоятельствах, приведших к дуэли, и о результате боя между Икки и Токой, император Вермиллиона высказал все, что думает о работе комитета этики и попавших под их влияние журналистов. Даже самым желчным и токсичным репортерам пришлось умолкнуть и отложить в сторону ручки. Затем император изъявил свою волю. «Пусть этот парень приедет после фестиваля Вермиллион, тогда мы и разрешим все вопросы». Акадзу сместили с должности, и больше ни один человек не заикался о моральных качествах Икки. И через неделю весь Хагун собрался в актовом зале, чтобы дружно поприветствовать своих представителей, прошедших тяготы отборочных поединков. «Итак, начнем церемонию! Те, кого я назову, выходите на сцену!» – четко произнесла Курана. «Стелла Вермиллион, первый год обучения А-ранг. Хагуре Ботан, третий год обучения Д-ранг. Тотокабура Каната, третий год обучения Б-ранг. Хагуре Кикё, третий год обучения С-ранг. Арисуин Наги, первый год обучения Д-ранг. Отсутствует по личным обстоятельствам Курагане Икки, первый год обучения Ф-ранг». «Здесь!» Услышав свое имя, коротко ответил Икки, встал со стула и поднялся по боковой лестнице на сцену, где директриса вручила ему сертификат и медаль. «Поздравляю!» «Благодарю вас!» Парень поклонился, а затем отошел к остальным и встал в один ряд с ними. Курана продолжила. «Отныне вы пятеро! Шестеро!» если считать Арисуина Наги, официальные представители Академии Хагун на фестивале искусства меча «Семи звезд». Ученики громко зааплодировали. Икки сразу почувствовал себя неуютно. Он больше привык к аренам, где на него смотрели, но не так пристально. Он вообще мало придавал значения своему статусу и тому, как выглядит в глазах других. Поэтому не дружил с массовыми мероприятиями. «Заканчивайте побыстрее, и я пойду». Но директриса, казалось, прочла его мысли. «А теперь я объявлю капитана команды. Кого назову, шаг вперед!» Она сделала паузу. «Капитаном будет Курагане Икки». «А?» Икки округлил глаза и невольно повернулся к ней. «Я капитан? Почему?» «Я думал, капитаном будет Каната-сан, видный член студсовета, или Стелла, она же известная личность». «А сам не догадываешься?» – покачала головой Курана. «Кто одолел охотника, эйфорию бегуна и райкири?» «Не самых же последних рыцарей, должна сказать». «Нет, других кандидатур я не вижу». «Не тяни резину, выходи давай». «А, да». Икки всегда жил на грани и оставался в тени. Он впервые получил столь ответственную роль. И, конечно, не мог сразу овладеть собой. Тем не менее, повелительный тон Сингудзи заставил его повиноваться. «Церемония вручения флага Академии капитану!» По команде директрисы из-за кулис вышла ученица и остановилась перед Икки. «Председатель Тода», – прошептал он, – это был его самый последний соперник. «С самого матча не виделись. Я рада, что ты снова в форме», — едва заметно улыбнулась Тока и подняла флаг. «В прошлом году я была капитаном нашей команды и получила этот флаг. Я думала, что приму его и в этом году, но ты оказался сильнее, Курагане-кун, поэтому я попросила у сенсея разрешения лично вручить тебе его». Икки растерянно моргнул. Это Тока успела смириться с поражением и прийти в себя, а он проспал всю последнюю неделю. Казалось, судьбоносная дуэль прошла не далее, как вчера. Парень попытался разобраться в каше, которая творилась у него в голове, и сказать хоть что-нибудь, но тщетно. Надо хотя бы поблагодарить ее за то, что приняла вызов на бой. Запятнанный коварными помыслами и блестяще провела его. Если бы не она, я бы тут не стоял. Тодо-сан, я сражался с тобой и только поэтому смог выложиться на полную. Просто мне очень хотелось вырвать у тебя победу. Если бы не ты, я бы... Курагане-кун, мягко перебила его Тока. Курагане-икки-кун, победа – это ответственность. Побеждая, ты берешь на себя ответственность за стремление проигравших. В этом флаге заключены чувства и желания всех тех, кто стремился попасть на фестиваль, но так и не смог. Я не буду говорить «хочу, чтобы ты сражался ради нас», но я прошу, возьми этот флаг и нас вместе с ним, и вознеси его на семизвездный пик». С этими словами она протянула ему флаг. И тогда Икки понял, слова ни к чему. Как отплатить ей и всем остальным? Очень просто. Победа – это ответственность за чувства проигравших. Значит, именно я, победитель, должен сделать это. Парень принял черное древко и торжественно произнес: «Обещаю!» В то же мгновение зал взорвался громовыми аплодисментами. «Вперед, капитан! Мы непременно приедем поболеть за вас! Ты победил председателя! Именно ты наш представитель!» «Икки-кун, мы верим в твою победу! Не смей проигрывать, некоронованный!» Поддержка, добрые пожелания и воодушевление слились в одном потоке и врезались в Икки. Парень ощутил покалывание в кончиках пальцев и жжение в груди. Изо всех сил сжал губы, чтобы не заплакать, а затем вскинул флаг над головой и вернулся на свое место в строю, где шепнул Стелле. «Стелла, что?» «Я скажу честно, я никогда не думал, как выгляжу в глазах других. Меня никогда не принимали позитивно, и я не думал, что когда-нибудь примут. Главным было понимать самого себя, но сейчас меня признали, и это оказалось очень приятно». Он сам не понимал, плачет или смеется. «Судя по твоей улыбке, ты на седьмом небе от счастья», – хихикнула про себя Стелла. Итак, состав команды Академии Хагун из Южного Канто был определен. Их соперниками были Академия Данро из Северного Канто, Кёмон из Тохоку, Рокудзон с острова Хоккайдо, Бункёку с Кюсю и Окинавы, Рентей из регионов Тюгоку и Сикоку, а также финалист последних 20 и победитель последних 5 фестивалей искусства меча семи звезд, сильнейшая Академия Японии и одна из лучших Академий мира Букёку из регионов Кансай и Тюбу. И участники были все как на подбор. Микота Цуруя, она же Ледяная Ухмылка из Кёмона, Рэнзи Кага по прозвищу Бронегризли из Рокудзона, Пожиратель мечей Курауда Курасики из Донро и предыдущий победитель фестиваля Король меча семи звезд Юдай Марабоси. Каждый из них был именитым воином. Икки Курагане держал курс туда, где они ждали его, на семизвездный пик, с тем, чтобы водрузить флаг на его вершине, чтобы исполнить обещание, данное своей самой любимой и самой сильной сопернице, багровой принцессе Стелле Вермиллион. Наша история выходит на национальный уровень. Тем временем. Пешеходный тоннель под пустынным шоссе. Значит, и Хагун определился с командой. Неожиданный поворот. Райкири, эйфории бегуна и Лорелей среди них нет. Что поделать? Двое из них сыграли неудачно в лотерею. Ого, не зря удача считается одной из характеристик. Если ты проиграешь лотерею, то ты такой себе рыцарь. Главное, при Оми-куне не заикаться об этом. Мне все равно. Какой ты холодный. Ну да ладно. Как там, все готово? Да, без проволочек. Я не ожидал, что Лорелей проиграет. Но для плана это не помеха. Мы можем начинать в любое время. Хи-хи, вот это лучший убийца нашей эпохи. Мастерство высшего класса, что я могу сказать? Это наш черный убийца, который с лучшим счетом в истории обыграл Дом убийц. Ах, да, ты сейчас зовешься Черным Шипом, да, соратник Арисуин? Наги посуровил. В его лице не осталось ни капли той теплоты, с какой он общался с Икки и остальными друзьями. Оно стало безэмоциональным, бесчеловечным, словно стеклянная маска, опасная и, пожалуй, кровожадная. «Благодаря тебе мы успели до начала фестиваля», — насмешливо фыркнул собеседник на той стороне провода на ладонника, к слову, отличающегося по дизайну от Хагунского, и возбужденно добавил: «Все думают, что актеры собрались полным составом. Как же они ошибаются! Отсутствует исполнитель главной роли. О нашем существовании пока никто не знает, но скоро мы заявим о себе. Выйдем из-за занавеса и разобьем лица этим выскочкам. На этом фестивале главную скрипку будем играть мы, Акацуки». История, что перевернет страну с ног на голову, началась. В отдалении послышался зловещий шорох плетущихся интриг. Конец третьего тома. Четвертый том доступен для прослушивания на моем YouTube-канале.